Глава 19, часть 1. За время плавания путники баронессы очистились от человеческой крови и имели почти одинаковый цвет глаз. Отпала нужда кутать голову в капюшоны. Было время на общение. Гвен немного изменила свое отношение к белошвейке-самозванке и больше не бросала на нее подозрительные взгляды. За долгими разговорами приняли несколько важных решений. Риски быть убитыми в Испании увеличивались стократно с возвращением Лориана. Он не погиб в схватке с рыцарями, как надеялись, а значит, станет мстить и имеет для этого слишком много возможностей. Было принято решение разделиться. Кто-то должен подготовить отход из Испании в Ла-Рошель. Деларош не знал, добрался ли Ричард до Англии, не то что отправился ли на поиски клада. Высаживаться в Бильбао никак нельзя. Именно туда направится Лориан в первую очередь. Собрать новый отряд из самых верных и обученных подданных в своих землях и разослать шпионов для поиска беглецов. Нужно его опередить. Время становилось дороже денег, которых также оставалось не так много. Легенда баронессы о паломничестве в Сантьяго де Компостелу приложиться к мощам святого апостола Иакова сработала. На странную просьбу англичанки начать с конца пути капитан перекрестился. «Вы хотите, чтоб я причалил к берегу смерти?» Изабелла кивнула, совершенно не понимая, о чем идет речь. Капитан скреб щеку в задумчивости. «Дикое ветреное побережье. Я смогу высадить вас в одной из бухт с рыбацкой деревушкой, только на шлюпке». Он с сожалением развел руками. «Боюсь напороться на скалу или риф. С лошадьми придется повозиться, но если...» Изабелла достала последний кошель с золотыми песо и отсчитала в широкую мозолистую ладонь 20 монет. «Этого хватит?» Хищная лапа морского волка сжалась в кулак. Ни к чему кому-то еще из команды знать о щедрости юной леди. Шкип хитро улыбался, почесывая свободной рукой густую черную бородку. «Благодарю вас, баронесса Гламорган. Более чем. Ни о чем не беспокойтесь, я умею молчать». Он с заговорщицким видом подмигнул юной, безумно красивой леди, заверив в полголоса. «Никто не узнает, где вы сошли на берег». Старый, продубленный морским ветром и солью плут, сам частенько баловался контрабандой, предпочитая пустынное побережье Галисии. «Я высажу вас у часовни Вирген де ла Барка. Там сможете помолиться и отдохнуть». Он кивнул на длинные носки кожаных пулен Белинды де Клер, выглядывающих из-под юбки темно-зеленого бархатного платья. «Чтобы ножки привыкли к ровной земле». Изабель улыбалась, слыша ворчание Ричарда из каюты. Собственник, так долго искавший любимую беглянку, не хотел делить ее ни с кем, даже в разговорах. Через несколько дней небольшой отряд приготовился высаживаться на берег. Скалистый мыс, заросшие лесом горные склоны. Каменная часовенка, возвышающаяся на холме над белым песком пустынного пляжа. Блэр сомкнула ненадолго веки, отгоняя думы о грозящей на земле предков опасности. Остаться бы жить на этом берегу навсегда, построить дом за скалой, закрывающий от хозяйничающего сильного ветра, завести коз, небольшой огород, нарожать детей. Она тяжело вздохнула, уткнувшись носом в плечо рядом стоящего Ричарда. Никогда простому женскому счастью с ней не случится. Выжить бы в борьбе с Лорианом, да скрыться в гористых лесах Шотландии или Франции. В Англии их ждет преследование графа Пембрука. Мертвое сердце тоскливо сжалось в груди. Когтистые пальцы сомкнулись в кулак. Соленые капли жгли крепкую бледную кожу. Алые губы дрожали, скрывая клыки, полные яда, готовая к сражению за жизни, обреченная на вечное скитание нежить. Судно стояло на рейде, не приближаясь к скалам в ожидании. 4 пассажира вернутся на корабль и проследуют до Франции после выгрузки груза. Зал перед алтарем в небольшой часовне был заполнен странными парами. Вырванный из удобной теплой постели священник ворчал под мясистый сизый нос любителя хорошего вина, не догадываясь, что каждое его слово слышат 4 из 5 пар венчающихся. Слова сожаления, что предатель Шторм решил отдохнуть именно в эту ночь, вызвали усмешку на устах той, что отвечала за погоду. Молодожены стояли, затаив дыхание, почти не шевелясь, сверкая в полутемном помещении одинаково янтарными глазами. «Родственники, уж больно друг на друга похожи», — подумал священник. «Вот почему забрались в самую глушь». Только дородная блондинка время от времени то вздыхала, то улыбалась, бросая счастливый взгляд на глыбу мужского мяса, похожего на дровосека. Мысль обвенчаться всем вместе в первой же церкви пришла в голову Кевину. Идея Ричарда с каюты капитана вместо храма и Дереком-священником была отвергнута всеми. Мало того, что неизвестно, под кем из двух сил они теперь находятся и куда попадут после смерти, еще и вампир венчать станет. Хлоя заявила, что умирать будет, но не позволит нечисти благословлять себя на долгую семейную жизнь. Всего несколько свечей освещали торжественный и самый долгожданный день для влюбленных. Изабель раздражала жадность пропойца. Она проговорила пару фраз через сомкнутые губы. Порыв ветра прорвался сквозь узкие высокие прорези под потолком вместо окон. Стоявшие рядом плошки моментально зажглись от взметнувшегося пламени соседских свечей. Зловещие тени заметались по стенам. Священник громко икнул, с испугом вытаращившись на самую красивую из женщин, чьи глаза горели зелеными изумрудами, сменившие сиреневые аметисты. Он несколько раз перекрестился, вжавшись толстым задом в алтарь. Шепот Дерека был слышен только вампиром. «Прекрати, ты до смерти запугала беднягу. Того и гляди, грохнется в обморок или обгадится». Изабелла молчала, не в силах побороть в себе нелюбовь к продажным служителям Господа. Ричард сжал тонкую ладошку возлюбленной, призывая к спокойствию. Блэр вздрогнула, услышав мужские крики боли. Она с изумлением смотрела на графа. Ладанка на его шее тлела, а он не обращал внимания на жар? Или это очередное видение того, что случится? Она сомкнула веки. В уши ворвался крик, перемешанный с проклятиями и жадным воем огня, а сквозь них тихий голос. «Вы там, где должно. Оглядись, и найдешь место для ключа». Колдунья уже не следила за действиями того, в чьем благословении не нуждалась. Ее чувства не измерить крестными знамениями. Бетфорду нужен был этот маскарад, а не ей. Она косила глаза, разглядывая стены и утварь часовни. Каменный алтарь, на котором стояли свечи, был одним монолитом. Не стол, а именно глыба. Она видела все выщербленные ветром и водой борозды, а между ними странные знаки, древние, как само побережье. Рука тянулась к шее Ричарда. Изабелла удерживала себя от желания сорвать ладанку и заглянуть внутрь, увидеть, что находится в кожаном мешочке, до этого мгновения вызывающего лишь желание держать от него пальцы подальше. «Обещаю тебе хранить верность в счастье и несчастье». Она почувствовала, как губы сами собой повторяют простые слова обещания вслед за остальными венчающимися. «А также любить и уважать тебя во все дни жизни моей». Ведьма чувствовала, как уходит с головой в видение и, сделав шаг навстречу жениху, нарушая все правила, упала в его руки, прошептав перед беспамятством «Аминь», принимая все условности перед Богом. Высокие здания давили, наваливаясь блестящей черной высотой странных витражей. Под ногами двор гладкий и ровный, не каменный, как в замках знатных господ. Чистый воздух, так не похожий на вонявшие помоями и испражнениями улочки тесных городов Испании, наполненный странными, ласкающими ноздри запахами. Палящее солнце над головой, а напротив — счастливо смеющиеся Дерек с Марией де Оро в странных цветных одеждах с открытыми ногами. Громкий крик заставил обернуться, закинув в другое время. Площадь битком забитая, ревущая от возбуждения толпой, Вонь потных немытых тел, гнилые зубы в открытых ртах. Толпа, толкающая вперед, солдаты, преграждающие дорогу, в странных длинных калетах с кожаными ремнями поперек тела и палками с прицепленными к ним металлическими загогулинами. Она оказалась в первом ряду, как раз перед постаментом из дерева, а на нем странное приспособление в форме деревянной виселицы, но намного толще. Женщина в богатых грязных одеждах стоит на коленях, с шеей, вытянутой в выступе снизу. Громкий приказ на французском, и сверху летит огромный нож, отсекая голову бедняжки от тела. «Нет!» Громкий собственный крик вывел баронессу из состояния транса. Она лежала на той самой глыбе, освобожденной от утвари. Спина горела, соприкасаясь с предметом древнего капища. «Я все испортила?» Слабый шепот сквозь запекшиеся корочкой губы. «Нет, мы успели закончить». Сверлящий взгляд янтарных глаз, отдающий зеленью. «Ты теперь мне жена!» Он подхватил ее на руки и прижал к сердцу, прошептав на ухо. «Что ты видела?» «Потом». Она протянула руку к ладанке. «Я нашла его». Совсем не такого отклика на долгожданное известие ожидал граф. Он растерянно смотрел в бледное лицо любимой женщины. «Что?» «Замок для ключа». Она уперлась руками в мощную грудь, вынудив опустить себя на пол и раскрыла мешочек. Песок, непростой, а смешанный с золотой пылью. Ведьма отсыпала часть на ладонь и сдула его на камень, прошептав заклятие от Тильды. Ровный слой закружился в воздухе, повторяя рисунок и заполняя собой часть бороздок. Она высыпала оставшуюся часть и прочитала уже громче, ловя кельтские слова, эхом возвращающиеся от стен, заполняя остальные борозды. Перед изумленными взглядами друзей образовалась карта. «Так вот, почему провидение гнало нас сюда». Ричард взирал на ничего не говорящие изгибы бухт и большого острова с отмеченным крестом местом. «Поднимите меня!» Странный приказ предводительницы был выполнен тремя мужчинами. Изабель смотрела сверху, запоминая то, что должна увидеть с высоты полета. «Опускайте. Я все поняла. Идемте отсюда». Она положила ладонь на высокий лоб. «Ужасно кружится голова и жутко тошнит». «Тебе надо поесть». Заботливый взгляд мужа шарил по часовенке, будто тут водились кролики или олени. Он остановился на рухнувшем в угол, прямо на каменный пол священники. Переливчатый вой волчицы, вырвавшийся из глотки венчающейся баронессы, подорвал и без того расшатанные нервы испанца. «Ну не священником же». Растерянно прошептал Бетфорд. «Фу ты, нечисть!» Перекрестилась блондинка, глядя на закатившего глаза божьего пропойцы. «Хочешь заменить собою?» Поинтересовался Дерек, осторожно дотронувшись до лучшего платья служанка когтями, не приминув воспользоваться возможностью подшутить над толстухой. Хлоя отпрыгнула в сторону. От монаха можно ожидать чего угодно. Барни скалой встал на защиту ворчливой, теперь уже жены. «Двоих хватит на всех!» Добродушная усмешка вампира с клыками на пол подбородка заставила отступать живых новобрачных к двери. Громкие слова молитвы и кресты на грудь. Изабелла бегом покидала часовню. Церковь не место для множества ведьм в одной. Несколько быстрых шагов на свободу, и она взмыла вверх, сверкая чернотой блестящих крыльев в первых лучах восходящего солнца. Долго летать не пришлось. Они находились в нескольких милях от нужного места. Скалистый уступ нависал над морем, а под ним — пещера, заросшая цепляющимися за камни корнями, коротким кустарником и травой. Оставалось понять, как туда всем попасть. Но для цепких когтей вампиров препятствий не существует. Она приземлилась на ветку и лапами разгребла себе проход. Мощный мужской голос ударил в уши. Не все слухи о тамплиерах были неправдой, как уверял Деларош. Она ответила. Снова вопрос, И так три раза. Изабель с трудом удерживалась на месте, вцепившись когтями в трепещущую на ветру ветку. Кровавые борозды прорезали черные глаза, стекая по костяному носу. Затхлый воздух волной вырвался из пещеры. Высушенный временем и ветром скелет напротив входа, наконец, замолчал. На этот раз навсегда. Ворон осторожно пробрался в царящую тьмой усыпальницу двух воинов, наполненную сундуками, один из которых был чуть приоткрыт. Золотая монета, присыпанная толстым слоем пыли, притягивала пернатую любительницу блестяшек. Она также осторожно выбралась наружу и взлетела в небо, зажав золотой ливр в клюве.